Гладко встретиться с Рамсаем не получилось. Почти сразу за ним на улице Сёгла появился неизвестный автомобиль, который занял ту же позицию, которую занимал я в день визита Пассанена. Я позвонил генералу по связному телефону. Нет, это не мои люди, и насколько я в курсе, шведы наблюдения за ним не ведут. Понял, спасибо. Я надел клетчатый пиджак и прикрутил к браунингу глушитель. Министр ушел кататься на яхте, а я прогулялся пешочком по улице Сёгла. Прошел по улице Лисна, там небольшое поле для гольфа. Взял клюшки в прокат и занес игрой в гольф, незаметно приближаясь к машине наблюдателей. И увидел, что в машине трое, все с биноклями и в широкополых шляпах и кожаных плащах. Нетипичные пастухи. Зашел в мертвую зону зеркал заднего обзора и промахнулся мечом в ближайшие кусты. Оттуда трижды выстрелил. Подошел к машине и убедился, что контрольных не требуется. В машине была рация. Встречу в ресторане надо отменять. Я прошел в ресторан, меня встретил Сашка. Отбой. Рамсай притащил хвост, отпросись в клуб на второй причал. После этого я подошел к Хуга и арендовал у него яхту. «Один не справишься, Макс. Возьми кого-нибудь. Ну, вон хотя бы Кэлви. Кэлви, иди сюда!» — позвал он Сашку. Тут нехотя подошел. «Сходи с господином Максом рулевым. Я же в ресторане сейчас. Ничего, там управятся, все равно никого нет». «А сколько?» — спросил Сашка уже у меня. «Что он говорит?» «Спрашивает, сколько он получит. Больше десятки не давайте». «Хорошо, скажите ему 8 крон». «Просит 10. «Тогда возьму другого, переведите». «Он согласен, Макс». «Спасибо». «Отдать кормовой», — сказал я, сразу, как запыхтел маленький Марин Дизель. Отбросил корму на шпринге. «Отдать носовой» и дал реверс. Яхта отошла от причала, я сверсировал двигатель, и она послушно стала набирать ход. «Саша, на руль, держи вон на тот парус». Я передал Сашке румпель, а сам пошел ставить паруса. Закрепил шкоты, перебрался на корму, заглушил двигатель, сложил лопасти винта. Сел рядом с Сашкой и привел яхту к ветру. «Что случилось?» «Немцы». 3 человека вели наблюдение за Рамсаем. Убрал. Мне лучше в Суннерста не возвращаться. Я брал клюшки для гольфа и яхту. То есть мог проходить мимо их машины. Хотя клюшки я сдал, и все видели, что я уехал в город. И появился в клубе через 30 минут. «Если ты уйдешь, то может быть хуже. По-моему, в тебе сидит война. А здесь и мир. Ну, максимум вызовут Хергард». «Надашь мне оружие на случай обыска. У меня есть тайник в клубе, и откручивайся. Ты не наследил?» «Мог оставить следы, когда подходил к машине. Хотя я вряд ли. Я вроде бы все полностью замел и присыпал. Гильзы все здесь. Сейчас выброшу». Я выбросил стреляные гильзы за борт. «Яхта Рамсая развернулась. Бери под корму». Через 20 минут я скомандовал к повороту. Старинный прием — забрать ветер. Мы прикрыли яхту Рамсая от ветра, она чуть сбросила ход. Рамсай сидел возле мачты, охрана немного нервничала. «Что вы делаете? Отойдите дальше!» «Господин Рамсай, разрешите ваш автограф!» — прокричал я по-английски. Рамсай удивленно посмотрел на меня, затем показал рукой, что мы можем подойти к борту. Мы вывалили кранцы и подали носовой. Срубили такелаж, и обе яхты легли в дрейф. «Прошу вас, господин министр», — я показал на кают-компанию по своему борту. «Обстоятельства изменились, господин министр. У вас на хвосте сидели немцы». «Мы никого не видели». «Значит, им было известно, куда вы едете». Рамсай перешел к нам на борт. «Кэлви, поставь кливер и возьми 3 рифа. Прошу вас, господин министр». Мы спустились в каюту. Полковник Иволгин, начальник 2-го отдела ГРУ генерального штаба, при Ленинградском фронте. Вы хотели со мной встретиться? Да, господин полковник, есть несколько вопросов, один из которых личный. Начну с него, потому что от него зависят все остальные. У вас в плену находится моя дочь. Я усмехнулся, услышав его фразу. Господин министр, у вас несколько преувеличено впечатление о положении вашей дочери в СССР. Она замужем за одним из моих сотрудников, проживает в Ленинграде в отдельной квартире и работает у меня в отделе. А пленные в городе не живут. Они помещены в лагерях за городом. Вот фотография одного из таких лагерей. А это снято в квартире вашей дочери. Министр рассматривал фотографию Хуун в столовой за столом. Это ее квартира? Да. Она пишет, что ожидает ребенка. Да, ребенок должен появиться на свет в конце января, в начале февраля будущего года. Она довольна этим обстоятельством. И она в курсе того, что мы с вами должны встретиться. Да, я получил день назад ее письмо, в котором она желает успехов на переговорах. Иносказательно, правда. Там есть странная фраза, что ее судьба находится в моих руках. Это угроза? Нет, это констатация факта. Судьба ее мужа в ваших руках. Я показал фотографию Хуун и Сашки на свадьбе. Матрос, который управляет яхтой? Да, герой Советского Союза, старший лейтенант Овечкин, управляет этой яхтой. Я могу забрать эти две фотографии? Да. Из-за встречи с вами у нас могут быть сложности, господин министр. Трое агентов Абвера, следивших за вами, убиты. У нас не было другого выхода. Я вызову сюда генерала Пацунена. Одну минуту. Я сейчас вернусь. Я поднялся вместе с ним и показал Сашке, чтобы он не препятствовал министру. Тот перешел на свой борт и сказал несколько слов кому-то из своих людей. После этого прошел обратно и подошел к Сашке. Несколько минут рассматривал его. Тот воспринял это спокойно, улыбнулся. Рамсай повернулся и спустился в каюту. «Интересное лицо». Я понял, что он уже принял какое-то решение. «Вам обоим не следует немедленно возвращаться в Сунерста, господин полковник. Как лицо, уполномоченное парламентом республики, я беру вас под охрану как участников переговоров от СССР. Вашу яхту отгонят на стоянку мои люди». Генерал Пассонен возьмет на свою службу убийство трех агентов. Его позиции в Швеции незыблемы. Вы и Александр вернетесь сюда после того, как будут улажены все нюансы между нами и шведами. Если в этом возникнет надобность, господин полковник. Еще один вопрос. Насколько обеспечена моя дочь в СССР? В первую очередь меня интересует квартирный вопрос. Я знаю, что он стоит очень остро в СССР. Это ведь служебная квартира. Могу ли я выкупить ее в пользу дочери и ее будущего ребенка? Для иностранных граждан такая возможность предусмотрена, но жестко связана с военным положением между нашими странами. В данный момент вы сделать этого не сможете. Только после заключения мирного договора между нашими странами. Вопрос о перемирии нами уже решен в парламенте. Осталось только сесть за стол переговоров, и если требования СССР не изменились, то наша делегация, которую возглавляю я, готова подписать этот договор. Требуется отвести войска от свирстроя прежде, чем переговоры начнутся, господин министр. Я задержал войсковое решение этого вопроса уже на полтора месяца. Больше времени нам не дадут. У нас тоже сроки. Здесь присутствует генерал Эш. Я могу его пригласить? Нет, это вы решаете без меня. Для ваших людей я швейцарский подданный, связанный с советской разведкой».